Глава 33. Кристин Лескар. С пальцев Сойера сорвалась магия, и я почувствовала, что больше не принадлежу самой себе. Грудь едва вздымалась при каждом медленном поверхностном вдохе. Ресницы опускались сами собой, а голова безвольно опустилась на бок. Салливан стал серьезным и сосредоточенным. Он начал создавать сложное плетение, притягивая силу со всех сторон. Мое тело так сильно расслабилось, что я невольно начала видеть потоки, но не испытывала по этому поводу никаких эмоций, лишь отстраненно наблюдала и отмечала, что в этой пещере, куда приволок меня Сойер, тянулись потоки магии нескольких стихий. Да, конечно, это ведь известно всем, кто отучился в Академии хотя бы год. Тьма — это переплетение сил земли, воды и огня. Это сожженное заживо и превращенное в пепел. Он не просто так выбрал место. Ему нужно было переплести три конкретных стихии, чтобы получить тьму. Все это стало так очевидно, что если бы я была хоть немного в себе, то нашла бы смешным то, что безопасники Вериги, зная о темном культе, не сделали ничего с этим местом. Все ведь так очевидно, на поверхности. И тем не менее Сойер довел дело до конца. Пещеру залило светом пламени. Поток магии огня забурлил, усилился и проявился в воздухе, отчего я смогла разглядеть несколько алтарей рядом и обнаружила неожиданно знакомое лицо в одной из лежащих поблизости женщин. Я уже видела это лицо. В газете под грифом о пропавших без вести. Псих. Маньяк. Сколько дней они провели в этой пещере без сознания? Я не была уверена, остались ли в них хоть какие-то отголоски сознания и были ли они живы вообще. Вполне могло статься, что Сойер оставил этих людей живыми лишь условно, сохранив только основные процессы в теле, но практически убив мозг. Ведь они нужны были ему только как резервуары для хранения и переработки магии. «Время пришло!» — торжественно воскликнул он, и я услышала шаги где-то в отдалении. Носа коснулись слабые ароматы драконов. Если они и были мне знакомы, то я слишком плохо ощущала ароматы, чтобы определить конкретных личностей. Однако догадывалась. Это те самые фанатики, которые повиновались каждому слову Салливана, совершенно не соображая, что они вытворяют на самом деле. Множество потоков магии направилось к алтарям, а от алтарей из глубины тел к Сойеру. Я и сама ощутила движение силы внутри себя. Это происходило само собой, без моего участия. Мне оставалось только бессильно наблюдать. Постепенно Салливан собирал все больше и больше силы в завихряющийся поток прямо перед собой. Этот поток становился все мощнее, а магия все более плотной и проявленной. Вода, огонь, земля — все они будто пытались уничтожить друг друга, гоняясь по кругу, как злобные голодные псы, стремящиеся схватить другого за хвост. Чем мощнее становился поток, тем громче становился создаваемый им гул. А потом начал слышаться треск, из потолка посыпались маленькие камешки. Еще через несколько минут раздался грохот, который сопровождался землетрясением. Я смотрела на это и ничего не чувствовала. Внутри меня что-то умерло, оставив пустоту. В ней не было страха, не было надежды, не было любви. И лишь одно чувство острой боли сковало сердце, и по щеке побежала крупная слеза. Чувство потери. Мне казалось, что ничего не изменится. Так теперь будет всегда. Я никогда больше не почувствую страстной любви и блаженной нежности. Никогда больше не почувствую, как в груди разливается это тепло. Никогда больше не замрет мое сердце от улыбки, взгляда любимых мужчин. В голову пришла мысль, что это конец. Пегас во мне погиб. Я навсегда останусь лишь пустой оболочкой. И опустила веки, погружаясь во тьму. Усилившийся гул наполнил мою голову и тело, заменив все, что наполняло меня раньше. Сила, которая входила в меня и выходила, очищаясь словно через фильтр, стала единственным, что еще заставляло меня чувствовать себя живой. Надолго ли? Вдруг гул стих. Сила продолжала наполнять меня, но недолго. Я открыла глаза и нахмурилась, пытаясь понять, что происходит. Неужели все кончилось? Сойер довел дело до конца? И только тогда осознала, что еще минуту назад я не могла шевелить даже бровями. К тому же в груди вдруг поселился жуткий животный страх. «Крис! Крис, ты в порядке?» Голос Кристиана оказался одновременно близким и отдаленным. Но силы уже возвращались ко мне, и я медленно повернула голову, чтобы увидеть прямо перед собой растрепанные ярко-алые волосы и прозрачные, словно чистейший изумруд, зеленые глаза. «Ты пришел», — прошептала я, потому что голос еще плохо слушался, а по щекам покатились слезы. Кристин помог мне сесть, и первым делом я посмотрела туда, где должен был находиться Сойер. Он лежал на каменном полу прямо перед воронкой силы, которая не остановилась, несмотря на то, что ее создатель лежал бездыханным телом. Я подняла взгляд на Криса. «Что с ним? Он жив?» «Жив. Я его отключил на время. Потом разберемся. Нужно срочно вернуться к Эрошам». «В чем дело?» — нахмурилась я. Радость встречи сменилась тревожным предчувствием еще до того, как я успела дать себе волю и выразить все то, что накопилось во мне с момента нашего последнего расставания. Как бы мне ни хотелось прямо сейчас признаться Кристиану во всех своих чувствах, сначала стоило покончить с источником. «Тео позаботился о том, чтобы мы не помешали ему воплотить в жизнь свой план. Идти можешь?» Я кивнула, и Кристиан повел меня в один из переходов пещеры, поддерживая под руку. Он вплел в структуру путов кровососов элемент тьмы, и путы стали не просто опасны, а смертельны. И если мы не успеем... Я вырвалась из его рук и бросилась бегом в пещеру, почти не разбирая дороги. Сердце билось неистово, и я была уверена, что чувство собственной смерти, которое охватило меня несколько мгновений назад, было ничем иным, как наша с Кэрри связь. И мне не нужно было спрашивать у Кристиана дорогу. Я чувствовала, где они находятся, словно оба брата были частью моего собственного тела. «Ты точно в порядке?» – озабоченно спросил догнавший меня Кристиан, но я не ответила и только припустила быстрее, чтобы уже через пару минут увидеть их обоих прикованными к стене. Светляки, созданные Кристианом, плавно подлетели к их лицам, и я не смогла сдержать крик. «Что это?» – воскликнула я, подбегая к братьям. Они были прижаты к каменной глади какими-то черными путами, которые своими концами врывались им прямо в плоть, разорвав одежду. Путы чуть шевелились и казались живыми. В отличие от Кэрри, их лица казались мертвенно-серыми. «Путы кровососа», — повторил Кристиан. Он провел ладони вдоль урона, и я успела заметить всполохи магии, что сорвались с его пальцев. Но это никак не повлияло на путы. Я до боли закусила губу. Салливан оказался сюрпризом. Он был слишком хорош и в своем безумии шел до конца. А я находилась к нему так близко, но не знала ничего о том, как управлять тьмой. «Нам нужен Салливан!» — воскликнул я. «Если кто и может избавиться от этого, то только он!» «Не только!» — Кристиан тяжело вздохнул. «Я уже вызвал подмогу. Среди них точно будут специалисты по части тьмы. Но, боюсь, уже в любом случае поздно». Я поднесла дрожащую руку к лицу Кроу и убрала свисавшую белую прядь за ухо. Пучок, который он обычно туго завязывал на затылке, растрепался, и волосы закрывали его лицо. Казалось, я вот-вот умру вместе с ними. Просто ослабеют ноги, подкосятся колени, я упаду, и сердце, не выдержав боли, остановится. Я облизнула пересохшие губы, но горло все равно сдавило, будто кто-то сжал его ледяной рукой. Кожа Кроу была холодной. Слишком холодной. Неестественно бледной, будто вся жизнь, вся энергия растворилась, оставив вместо сильного и жизнерадостного Кэрри лишь оболочку. Я дотронулась до его щеки. Провела пальцами по шее, пытаясь хоть что-то почувствовать. Тепло, слабый пульс, любое подтверждение, что он еще жив. Но ничего. Ни движения, ни малейшего отклика. «Нет», — выдохнула я, а затем снова, тише, еле слышно. «Нет, нет, нет». Отчаянные слова срывались с губ, крупные слезы покатились по щекам, но они ничего не могли изменить. Я повернулась к Рону. Его голова была опущена, черные волосы беспорядочно падали на грудь. Длинные ресницы опущены, скрывая его всегда настороженный взгляд, а тело, такое сильное, такое живое, теперь безвольно висело, как сломанная кукла. Мир сжался до двух неподвижных фигур. В груди сдавило так, что дышать стало невозможно. Я провела пальцами по руке Кроу, по пальцам, которые столько раз касались меня с заботой и теплом. Они теперь были холодными и жесткими, словно мрамор. «Как же так?» Мой голос дрогнул, превратившись в хриплый шепот. «Они ушли, ушли, а я осталась. Осталась одна». Я уронила голову Кроу ему на плечо, сжав ткань его рубашки в кулаках, и разрыдалась. Путы вдруг разжались и втянулись в стену, а парни безвольно упали на холодный влажный пол пещеры. Кристин попытался подхватить Рона, но не успел, и тот завалился на брата. Я тоже потеряла равновесие, рухнула, сев рядом с ними, и рыдала, сжимая одной рукой ладонь Кроу, а другой Рона. Если бы только слезы могли помочь. «Здесь вот-вот будут спасатели», — тихо сказал Кристиан, положивший ладони мне на плечи. «О них позаботятся». Я не могла ответить. Только сжала их руки крепче, будто боялась, что стоит мне разжать пальцы, они окончательно исчезнут, растворятся в холоде этой мертвой пещеры, заберут с собой последние крохи света. «Ты слышишь меня?» Кристиан слегка сжал мои плечи, но я едва ли его чувствовала. Все, что существовало сейчас, это холодные пальцы Кроу, не дрогнувшие ни разу темные ресницы Рона и пустота, которая росла внутри меня, затапливая грудь липким ужасом. Они не могли уйти. Это было неправильно. Я смотрела на них, но не видела. Легкое подрагивание светляков, которые покачивались в воздухе над моей головой, слабый звук отдаленных шагов ничего не имело значения. «Они не могут умереть», — хрипло прошептала я. Слова ломались, будто треснувший лед. «Они не могут просто оставить меня одну». «Ты никогда не останешься одна», — отчаянно прошептал Кристиан, сильнее сжимая мои плечи. Я медленно провела пальцами по щеке Кроу, по его неподвижным губам. Он всегда был таким теплым, живым, а теперь... Теперь он просто лежал, и я чувствовал, как внутри меня что-то рушится. Казалось, сердце сейчас разорвется, и тогда все кончится. Тогда станет легче. Но оно упрямо продолжало биться. И тогда я зажмурилась и закричала. Не просто от боли. От безысходности, от ярости, от ужаса. Воздух задрожал, и я открыла глаза. Светляки вспыхнули ослепительно белым светом, а затем погасли, оставив лишь призрачные мерцающие линии в темноте. Руки Кристиана разжались, и сам он повалился на землю. Мгновенно забыв о слезах, я обернулась и обмерла. Передо мной стоял Салливан, и его губы скривились в усмешке. «Ты!» — только и смогла прошептать я. Вокруг Сойера клубилась тьма, настолько концентрированная, что ее можно было увидеть и, казалось, даже потрогать. И от этой тьмы кровь стыла в жилах. «Думала, сбежишь от меня, недотрога?» Усмехнулся он, медленно приближаясь. Мой взгляд метнулся к Кристиану, сердце которого пожирала тьма. «Отпусти его!» — заорала я. «Нет, отпусти!» И, вскочив на ноги, бросилась на Салливана без какого-либо плана. «Отпусти его, и я помогу тебе! Сделаю все, что скажешь, только отпусти!» Сойер, который теперь казался совершенно безумным, усмехнулся шире, склонил голову на бок и смотрел на меня испытующе, словно хотел проверить, как далеко я готова зайти. «Все, что скажу», — протянул он, медленно делая шаг вперед, и тьма вокруг него дрогнула, словно живая. «Сладкое предложение, Лескар. Что же ты можешь мне предложить?» Я чувствовал, как дрожь охватила все тело. В груди где-то в глубине бурлила магия, словно искала выход наружу, но сердце сковало льдом ужаса. Воздух в пещере становился все гуще, и если бы не Кристиан, я бы, наверное, поддалась искушению и бежала бы без оглядки. Но я не могла его оставить. Кристиан задыхался. Глаза его потемнели, а сам он вздрагивал в судорогах, словно магия разрывала изнутри. Магия, которая не была знакома никому из нас. Магия, которую я ненавидела. Магия, которая уничтожала все живое. «Я отдам тебе свою силу», — прошептала я, сжимая кулаки. «Всю, до последней капли. Даже если линии силы порвутся, я никогда больше не смогу ею воспользоваться». Салливан приподнял бровь. «Ты отдашь мне силу?» Он хохотнул и оценивающе оглядел меня. «Как благородно, но слишком скучно». «Что тебе нужно?» Процедила я, сжав зубы. Дракон вздохнул и покачал головой. «Мне нужна ты. Вся. Целиком». Я задержала дыхание, чтобы не позволить себе сделать или сказать лишнее. Но какой у меня был выбор? Кристиан издал страшный душераздирающий хрип, и я вскинула голову. «Только если они будут жить. Все». «Все — это вряд ли, Лескар», — нарочито печально проговорил Салливан. «И если только рыжий». Кристиан снова испустил хрип и замер неподвижно. «Я согласна», — поспешно проговорила я и отвернулась. «Делай со мной что хочешь, но оставь жизнь Кристиану». Тьма сгустилась, обволакивая мои руки, словно окутывая меня невидимыми путами. А через мгновение я ощутила, что погрязла в ней полностью. «Ты уверена?» — почти ласково переспросил Салливан, остановившись всего в одном шаге от меня. Он коснулся моего подбородка, заставляя меня взглянуть ему в глаза. «Скажи мне «да».» «Да», — прошептала я. «Жаль», — он отстранился. «Мне казалось, ты будешь более сильной и строптивой, а ты оказалась покорной и податливой, стоило только чуть припугнуть». Слезы стояли у меня в глазах, и я боялась моргнуть, чтобы не дать им покатиться по щекам. Без Рона и Кроу все теряло смысл. И если оставался еще хотя бы шанс сохранить жизнь Кристиану, я должна была это сделать. И верить, что он успеет. Успеет прийти в себя, успеет догнать меня до того, как станет слишком поздно. Тьма потянула меня вперед по просторному пещерному переходу, обратно в тот зал, где гудела сила, собранная в невообразимый поток. Туда, где несколько десятков людей положили свои жизни на то, чтобы какой-то сумасшедший провел самый опасный в истории Веригии эксперимент. Я пыталась украдкой призвать силу и освободиться от этих пут, но ничего не выходило. Чем сильнее я сопротивлялась, тем крепче они обхватывали мои запястья, впивались в них, словно в попытке вытянуть из меня все соки. Наверное, что-то подобное испытывали эрыши, когда оказались в ловушке пут кровососов. Тьма — это погребенная жизнь. Она лишает жизни всего, чего коснется, а драконов, которые решаются управлять ею, сводит с ума. Звуки наших шагов отражались от стен и возвращались. Я потеряла чувство реальности происходящего, потеряла связь с собственным сердцем, перестала чувствовать что-либо. Должно быть, в одно мгновение я просто умерла внутри, и все стало неважно. Мы вернулись в зал. Зачарованные адепты, которые помогали Салливану, стояли вокруг воронки и удерживали ее своей силой. Когда они пришли в себя и собрались, чтобы не дать усилиям пропасть зря, этого я не знала. Но сейчас они стояли, сбросив капюшоны, и на лицах не было масок. Я узнавала некоторых из них и не могла поверить, что простые учащиеся академии находились здесь и делали то, что делали. Но от реальности не уйти. Должно быть, Салливан оказался умнее и хитрее, чем мы могли ожидать. Мы остановились на возвышении у самого обрыва перед клубящейся воронкой будущей бездны. Тьма продолжала удерживать меня, так что не было никакой возможности убежать. Да и не стала бы я. Сойер встал позади так близко, что я кожей чувствовала его присутствие, склонился к моему уху и тихо спросил. «Уверена, что не хочешь остаться со мной и построить новый мир? Мне бы пригодился такой соратник, как ты». «Ты псих», — ответил я с презрением. «Лучше умру, чем останусь с тобой». «Что ж, я уважаю твой выбор», — произнес он, и голос его прозвучал как-то странно. Я резко обернулась, не зная, чего ожидать, но в этот самый момент он просто столкнул меня с края обрыва. Крик сорвался с моих губ, прежде чем я успела осознать, что произошло. Удара не последовало. Тьма, что сковывала мои руки, рассеялась, а я начала какое-то необычно медленное падение к центру воронки. Мне приходилось видеть устройство бездны на картинках в учебниках. Говорят даже, что некоторые группы старших курсов ездят на источники разных стихий и изучают настоящие воронки. Но это выглядело не так, как обычно. Это были вихри, всполохи, вспышки самых разных цветов и оттенков, а в глубине этих всполохов можно было заметить каменные стены, пробуренные магией. А еще этот источник не наполнял меня. Напротив, чем дольше длилось падение, тем больше он вытягивал из меня силу. Если бы так продолжалось дальше, то сначала меня покинула бы магия, а потом и сила жизни, вызвав магическую кому, а после — смерть. Я сделала резкий вдох, осознав, что падение продолжается, и потолок пещеры отдаляется медленнее, чем можно было ожидать. Нужно было что-то делать. Драконица внутри меня панически ревела, и я позволила ей проявиться, распахнув крылья. Рубашка с треском порвалась от частичного оборота, но это было последнее, о чем я могла думать. Силой хлопая крыльями, я пыталась выбраться из бездны, но она продолжала тянуть меня вниз, хоть и медленнее. Резервуар постепенно пустел. Моя драконица взревела, и я услышала этот рев так явственно, что заложила уши. Быстрее, сильнее, выше. Не помогало. Потолок отдалялся, а выход из бездны становился все уже. Отчаяние охватывало меня, и я продолжала бить крыльями все сильнее. Если бы только я умела управлять магией. Если бы только владела воздушными потоками. Если бы... На глазах проступили слезы, и я почти перестала видеть свою цель. Выход из бездны выглядел просто темным пятном посреди разноцветных всполохов, и когда темное пятно стало еще уже, я поняла, что это все. Конец. Перестав хлопать крыльями, я позволила себе опуститься спиной вниз и просто начать свободное падение. От резкого толчка слезы сорвались с моих глаз. Я моргнула и опустила веки. Кристин не успел. Меня некому было спасать. Несколько мгновений продолжалось это падение. Отпустив ревущую драконицу, я позволила крыльям пропасть, чтобы ускорить приближение конца. И вдруг что-то резко подхватило меня и начало толкать в другую сторону. Вскрикнув от неожиданности, я распахнула глаза и увидела по обе стороны от себя взметнувшиеся в воздух белые крылья. Перевернувшись, я чуть не свалилась с мягкой спины огромной кошки. Белый тигр тянул меня наверх, а черный Керри, расположившись ниже, толкал его, чтобы ускорить продвижение. «Кроу!» — выдохнула я. Острые белые уши дрогнули. «Кроу!» уже закричала я и обхватила сильную шею. «Лучше помогай», — прорычал тигр. «Мы едва двигаемся, а силы надолго не хватит». Обычно поддержание оборота не требует большого запаса силы, но бездна вытягивала магию не только из меня. Быстро кивнув, я попыталась было призвать драконицу, но что-то помешало. Голос ее стал тише, едва слышен. Я испуганно посмотрела на собственные руки, которые еще несколько мгновений назад были покрыты чешуей. Что-то вытесняло драконицу, хотя магии в моих жилах было еще предостаточно. «Нет», — выдохнула я, и слезы снова появились на глазах. «Нет, только не это». «В чем дело?» — рыкнул тигр. «Я не могу обернуться». «Просто передавай мне силу, как на полигоне. Мы тренировались». «Да», — выдохнула я. Крепко обняла тигр, прижалась к нему всем телом, чтобы увеличить поток, и позволила силе течь свободно. Что-то странное происходило. Меня наполняло нечто чужеродное, незнакомое. Плотной силы становилось тем больше, чем крепче становилась наша незримая связь. «Что это?» — услышала я голос Рона. Чуть отпрянув от Кроу, я заметила необычное золотое сияние, но не смогла понять, откуда оно исходит. «Неважно», — напряженно сказала я. «Продолжаем». И усилила поток между нами. Сила наполняла меня. Так не должно было происходить. Словно я не отдавала свою магию Кроу, а наоборот, забирала у него. Я даже испуганно посмотрела на его линии силы, и хотя я не очень хорошо справлялась с этой задачей, оценить степень наполненности резервуара труда не составляла. И он был полон. Полон неестественно золотой силы. А потом мой резервуар заполнился настолько, что магия выплеснулась наружу резкой вспышкой. Вскрикнув, я выпустила шею Кроу. Меня отбросило в сторону, а потом я ощутила, что за спиной материализовались крылья. Но драконица все еще тихо рычала где-то глубоко внутри. Парни с силой, размахивая крыльями, смотрели на меня, но по кошачьим лицам сложно было оценить их эмоции. «Нам надо объединить усилия!» — крикнула я. «Вы можете сделать полуоборот?» Кэрри переглянулись, а потом сменили ипостась, став людьми с широкими перепончатыми крыльями. «Мы не можем держаться за руки!» — крикнул Рон. «Крылья будут мешать!» «Но мы можем создать общий воздушный поток», — ответил Кроу, правильно поняв мою мысль. «Крис, расположись левее. Рон, сюда. Повернитесь к центру. Машем крыльями по моей команде. Раз, раз, раз». Мы начали синхронно работать крыльями, устремляясь выше, а золотое сияние, теперь явно исходившее от меня, не позволяло потокам чужеродной силы приближаться к нам и утягивать глубже. «Раз, раз», продолжал командовать Кроу. Я смотрела только наверх, стремясь как можно быстрее добраться до выхода. И тут у меня перед глазами появилась красная фигура. Это огненный дракон пикировал в бездну прямо к нам, а за ним еще один, и еще, и еще. Пятеро огненных драконов встроились в наш круг и тоже начали изо всех сил взмахивать крыльями. Поток воздуха снизу усилился, подталкивая нас к выходу. И через несколько бесконечно долгих минут я, словно пробка из бутылки, вылетела в пространство пещеры. Один из драконов вовремя сбил меня, уберегая от удара о потолок, и повалил на землю, прижав к себе. В последний момент он перевернулся на спину и, продолжая удерживать меня, проскользил по каменному полу, пока не врезался в стену. Судя по еще нескольким ударам, остальные тоже пережили не самую мягкую посадку. Я скатилась с дракона и, тяжело дыша, испуганно огляделась в поисках цветной головы Сойера. Однако ни одной подобной в округе не было. Зато была другая незнакомая мне фигура. Скованная кандалами высокая фигура черноволосого дракона с блестящими серебряными глазами. Даже издалека они были заметны, потому как хорошо отражали свет множества светляков. Он смотрел на меня, сощурившись, и хотя прическа, цвет глаз и волос отличались, по чертам лица и одежде я могла определить в нем Салливана. «Ты в порядке?» — спросил меня дракон, перевоплотившись в человека. «Кристиан!» — выдохнула я, бросилась ему на шею и, наконец, дала себе волю разрыдаться. «Шшш!» — он крепко обнял меня и начал гладить по спутавшимся волосам. «Все, все кончилось. Прости, что не успел раньше». «Я думала, что вы все умерли!» — взвыла я, не в силах больше сдерживаться. «Я думала, что умру!» «Все живы!» — раздался голос Рона. Я обернулся, и он тоже обнял меня. «Эй, а мне-то место осталось?» — насмешливо спросил Кроу, обняв нас всех поверх. «Это было то еще приключение». И мы все нервно рассмеялись. Даже я, хотя рыдания быстро перехватили свою власть надо мной. «Кажется, малышке нужна помощь», — заметил Кристиан. Он осторожно отстранился, вытащил из поясной сумки маленький пузырек, резким движением выдернул пробку и протянул его мне. «Успокоительный, выпей. Оно не горькое, обещаю». Я улыбнулась и, не переставая всхлипывать, одним глотком опустошила пузырек. «Я бы мог использовать магию», — проворчал Рон. «Поберег бы силы, мы все почти пусты», — хмыкнул в ответ Крис. «Уж для нее мне силы хватило бы». «Ой, да заткнитесь», — вклинился Кроу. «Мы только что из бездны вылезли, а вы уже снова спорите». «Пусть спорят», — выдохнула я, заметно успокоившись. «Так даже лучше. Значит, жизнь продолжается. Кстати...» Я посмотрела на каждого из братьев по очереди. «Разве путы не вытянули из вас жизнь?» «Вытянули», — уверенно сказал Кристиан, тоже заинтересовавшись вопросом. «Я лично проверил, сила прекратила движение в линии жизни». «Как прекратила, так и начала», — пожал плечами Кроу. А Рон посмотрел на меня проницательным, гипнотизирующим взглядом темных глаз. «Видать, Пегас все-таки пробудился». Потом он расстегнул верхние пуговицы черной рубашки и продемонстрировал метку на груди, которая больше не казалась эфемерным легким сиянием, а скорее напоминала татуировку или шрам, покрытый темным золотом. «Что это значит?» — нахмурилась я. «Что ты все еще в опасности», — проговорил Кристиан и тоже расстегнул верхние пуговицы. Все переглянулись. «И у тебя тоже?» — Кристиан пожал плечами. «Пегасы склонны быть однолюбами». А драконы — сменить течение жизни несколько десятков или даже сотен партнеров. Видимо, наша малышка способна на большее, чем оба вида. «Я не понимаю, о чем вы», — почти жалобно простонала я. «Объясните нормально». «Позже поговорим», — отрезал Кристиан, посмотрев на свой вещатель. «Нас вызывает мистер Саймон для отчета. Спецназ тут все зачистит без нас». С этими словами он призывно махнул рукой и направился к установленному в нескольких шагах от нас телепортатору. «Откуда он здесь взялся?» – удивилась я. «Саргоны установили, пока мы тебя успокаивали», – усмехнулся Кроу и первым шагнул в переливающуюся гладь перехода.